от этого странного завещания. Сказать бы ему прямо, что вовсе нет, что он не внушает доверия нисколечко, даже наоборот, потому что он человек случайный, залетный, что вскоре и ему предстоит убираться во свояси, что он тоже уедет отсюда и навряд ли еще когда-нибудь возвратится сюда. Но так или иначе, им еще предстояло встретиться завтра утром и оставить этот разговор на завтра. «А вот это уже просто презент на добрую память о Пычеме», — сказал Антон Кузьмич Дедовик, положив рядом со стопкой тетрадей, перевязанных бичевой, вещицу из светлого пористого чугуна. Это была пепельница, похожая на створку устричной раковины, но большая, в две ладони. Внутри вогнутого ложа был изображен пенный гребень волны, в которой нежилась полногрудая русалка с распущенными по воде волосами. У нее были крутые бедра, постепенно обрастающие чешуей и сужающиеся в рыбий хвост. Первым побуждением Алексея было отказаться, на сей раз немедленно и бесповоротно. Ему сразу не понравился этот хвост, эта холодная чешуя. Кроме того, подобный презент уже мог быть истолкован как откровенная взятка, попытка подкупить его, чтобы он не написал в газету ничего худого. А между тем цифры и факты, которые привел ему главный инженер, внушали опасения, что и в следующем квартале Пычемская плавильня вряд ли осилит государственный план. У него даже возникло желание одним махом избавиться от двух зол, взять и отодвинуть разом от себя и пепельницу, и связку тетрадок в клеенчатых обложках. «Нет-нет, извините, но я никак не могу, это совершенно неприемлемо, исключено, нет и нет». Я вполне удовлетворен нашей деловой беседой, поверьте, мне было очень приятно. Однако распущенные волосы русалки манили и влекли. Ему вдруг показалось, что эта русалка похожа на Клару Истомину, что волосы очень похожи, хотя Клара никак не была столь дородной, слава богу, на ней не было чешуи, и уж подавно этого неразъемного хвоста, какая гадость. Дедовик, вероятно, заметив на его лице борение чувств, подтолкнул пепельницу к нему поближе, сказал увещевая. «Да что вы, Алексей Николаевич, не извольте беспокоиться. Это вещица рублевая, да еще с брачком», — показал пальцем каверну, дырочку в металле совсем рядом с русалочьим пупком, усмехнулся. «Я понимаю, что тематика пошловато, конечно, не мобилизует, но все дело в том, что эта вещица, представьте себе, получила большую серебряную медаль на Нижегородской ярмарке в 1896 году. А формочка сохранилась, мы ее воспроизвели, так что окажите любезность на память». Дверь кабинета приоткрылась, в щелку заглянула немолодая и неряшливо одетая секретарша. «А, Нина Петровна, зайдите», — окликнул ее Дедовик. «Товарищ Рыжов сегодня убывает, надо ему отметить командировочное удостоверение». «Я отмечу», — пообещала секретарша и, подойдя к главному инженеру, шепнула ему несколько слов на ухо. «Да», — очень живо отозвался тот на ее сообщение, встал со стула и быстро прошел к окну, закопченному дымами. Секретарша, осторожно ступая, покинула кабинет. «Взгляните, Алексей Николаевич». Он подошел. Вдоль улицы, на которую выходили окна завода управления, и которая была главной улицей поселка, стояли люди. Рабочие в брезентовых спецовках, отлучившиеся из цехов, старухи в крапчатых косынках, босоногая по летней поре ребятня, поварихи в белых фартуках, выскочившие на крыльцо столовой, бородатые деды с клюками, парни в выцветших гимнастерках, густо увешанных медалями, девчата в наспех накинутых жакетах. Пожалуй, весь Пычем собрался тут, на главной улице, в молчаливом удовлетворении наблюдая шествие. Посредине улицы шел, привычно заведя руки за спину, длинношеи верзила в кирзовых сапогах с заросшим щетиной лицом. Такая же щетина топырилась на остриженной его голове, и Алексей Рыжов обратил внимание на то, что волосы росли у него прямо от бровей, не оставляя даже узкой полоски лба, явно выраженный ламбразианский преступный тип. Из-под бровей зыркали по сторонам волчьи глазки, а губы были распущены в слюнявой странной ухмылке. За ним шагал, придерживая у пояса расстегнутую кобуру, знакомый Алексею милиционер, конвоир.